Заключение. Раздел 3. Заключение книги – это в некоторой степени подведение ее итогов. Поэтому, может быть, стоит последний раз задуматься над той торопливостью, с которой я переложил на мертвые плечи несуществующих машин ответственность за будущий «гнозис» в кавычках нашего вида. Кое-кто мог бы спросить, не явилось ли это результатом некоего крушения надежд, не вполне автором осознанного и возникшего потому, что из-за ограниченности исторической эпохи и своего собственного времени автор не смог проникнуть в глубины науки со всеми ее перспективами и поэтому выдумал, а вернее слегка модернизировал вариант пресловутой «Ars Magna», которую уже давненько, еще в 1300 году, предложил хитроумный Луллий, и которую несколько веков спустя Свифт по заслугам высмеял в «Путешествиях Гулливера». Примечание редакции. Раймунд Луллий, испанский теолог и философ, родился, по-видимому, в 1235 году на острове Майорка. Покинув королевский двор, он предался изысканиям и через 10 лет открыл свое великое искусство – Ars Magna. Он изложил этот «логико-математический» в кавычках метод в одноименном сочинении. Метод позволял, не утруждая себя науками и размышлениями, ответить на любой вопрос. Ответ давала «машина», в кавычках, состоявшая из 7 концентрических колец. На одном кольце помещались 9 «предикатов», в кавычках, на другом 9 «пороков» и так далее. Передвигаясь независимо друг от друга, кольца образовывали 97 комбинаций. Некоторые ученые из Лапутянской академии, описанные Свифтом, пользовались аналогичным устройством. Ручки этой машины вращали лапутянские «аспиранты», в кавычках. Осмысленные фразы, если они при этом возникали, заносились в книгу. В наше время аналогичную идею реализовал французский поэт Кене. Он написал 20 сонетов, любые последовательно взятые строки которых, в свою очередь, составляют осмысленный в кавычках сонет. Таким образом, Кене путем великого искусства написал 2014 сонетов. Конец примечания. Оставив в стороне вопрос о моей некомпетентности, я хочу сказать следующее. Эта книга тем отличается от чистых фантазий, что ищет для гипотез наиболее надежные опоры. Причем за самое прочное принимает то, что существует реально. Отсюда постоянные ссылки в ней на природу, поскольку под этим адресом функционируют как самодействующие апсихические сущности, в кавычках, так и мыслительные устройства, в кавычках, в виде хромосомных корней и мозговой кроны великого дерева эволюции. Поэтому стоит поразмыслить, сумеем ли мы подражать эволюции. Что же касается принципиальной возможности этого, то она не подлежит обсуждению, поскольку все эти «устройства» в кавычках существуют и, как известно, не так уж плохо выдержали опытную проверку на протяжении миллиардов лет. Остается вопрос, почему я отдал первенство «хромосомной» в кавычках модели неразумного действия, а не «мозговой» в кавычках «разумной». Это решение опиралось на чисто конструкторские материало-информационные предпосылки, поскольку в смысле емкости, пропускной способности, степени миниатюризации, экономии материалов, надежности, производительности, стабильности, скорости и, наконец, универсальности, хромосомные системы превышают мозговые, одерживая верх над ними в конкуренции во всех вышеперечисленных смыслах. Кроме того, они лишены в языковом аспекте, каких бы то ни было формальных ограничений, а в ходе их материального действия нигде не появляются затруднительные вопросы семантического или мыслительного характера. Мы знаем, наконец, что непосредственное сопоставление между собой на молекулярном уровне генотипных агрегатов, имеющее целью обеспечить оптимальность результатов их материального действия по отношению к состоянию среды, вполне возможно. Об этом свидетельствует любой акт оплодотворения. Оплодотворение есть принятие молекулярного решения, в кавычках, происходящее при сопоставлении двух частично альтернативных гипотез, в кавычках, о будущем образе организма. Носителями этих противоположных гипотез являются гаметы обоих родителей. Возможность подобной рекомбинации элементов материального предсказания не вытекает из наложения на онтогенетические процессы каких-то других по отношению к ним внешних процессов, а встроена в самую структуру хромосом. К тому же генотипы исключительно и полностью посвящены столь ценному для науки делу предсказания. Всех этих конструктивных качеств лишен мозг. Два мозга, в отличие от хромосом, не могут непосредственно сопоставить друг с другом весь свой информационный запас, ибо эти структуры в большей мере окончательно «замкнутые», в кавычках, чем генотипные. Значительная же их часть, в высшей степени сложная, навсегда связанная с задачами системного управления, предсказательной работы, в кавычках, выполнять не может. Конечно, мозг представляется как бы образцом или прототипом, который уже готов, опробован, который следовало бы просто повторить, быть может, с избирательным усилением, чтобы в своей синтетической версии он был индуктором теории творчества. Вместе с тем, хорошо было бы запрячь в него столь специализированные структуры, как хромосомные. Однако все это будет не только чрезвычайно трудно, это может оказаться в конце концов невозможным. Зато эффективность наследственных устройств, в кавычках, измеряемая количеством битов в единицу времени на атом носителя, оказывается такого порядка, что стоит и ни одному даже поколению попробовать. Какой же технолог устоит перед таким искушением? Из 20 аминокислотных букв природа построила язык в чистом виде, на котором выражается при ничтожной перестановке нуклеотидных слогов фаги, вирусы, бактерии, а также тираннозавры, термиты, колибри, лиса и народы, если только в распоряжении имеется достаточно времени. Этот язык, столь атеоретичный, предвосхищает не только условия на дне океанов и на горных высотах, но и квантовую природу света, термодинамику, электрохимию, эхолокацию, гидростатику и бог весть что еще, чего мы пока не знаем. Он делает все это лишь практически, в кавычках, поскольку все, создавая, ничего не понимает. Но насколько его неразумность производительнее нашей мудрости? Он делает это надежно. Он расточительный владетель синтетических утверждений о свойствах мира, так как знает его статистическую природу и действует в соответствии с ней. Он не обращает внимания на единичные утверждения. Для него имеет вес лишь совокупность высказываний, сделанных за миллиарды лет. Действительно, стоит научиться такому языку. Языку, который создает философов, в то время как наш язык – только философию. Краков, август 1966 год. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.